Глава 18. Светло-серая «Волга» с номером 3142 НСУ подкатила к Новосибирску главному за 10 минут до того, как вокзальный диктор объявил о прибытии пассажирского поезда «Адлер-Новосибирск», и Антон Бирюков впервые увидел Нину Степнадзе. Это была высокая, чуть располневшая дама, примерно лет 35, с замысловато накрученной золотистой прической. Брючный костюм подчеркивал ее эффектную фигуру. Оглядев «Волгу» со всех сторон, она взяла с заднего сиденья книгу, взглянула на блеснувшие золотом наручные часы и, сев на водительское место, позебывая, занялась чтением. Проехавшая мимо «Волги» машина ГАИ остановилась в тени под виадуком. За ее рулем Антон узнал пухлощекого лейтенанта, который первым появился на месте происшествия с Пряшкиной у остановки «Мотодром», а на заднем сиденье сутулился общественный автоинспектор Полозов. Электровоз, замедляя ход, поравнялся с вокзалом. Наметив на глазок место, где остановится восьмой вагон, Бирюков, стараясь не толкать встречающих, загипнотизированно уставившихся в вагонные окна, торопливо стал пробираться сквозь толпу. Неожиданно он плечо в плечо столкнулся с Деменским, тоже пробирающимся к восьмому вагону. Юрий Павлович, узнав Бирюкова, оторопел. «Реваза Давидовича встречаете?» — быстро спросил Антон. «Да», — заикнулся Деменский. «Хочу поговорить с ним. Вы знаете о том, что Саня умерла?» «Я все знаю, и встречаться сейчас со Степнадзе не советую». Глаза Юрия Павловича внезапно начали краснеть. «Мне Реваз Давидович расскажет откровеннее, чем уголовному розыску». «Ничего он вам не расскажет», — сухо проговорил Антон. «Доверьте это дело нам». «Пожалуйста», — с внезапной злостью ответил Деменский и скрылся в толпе встречающих. Стараясь не выделяться из толпы, Бирюков еще издали увидел в раскрытом тамбуре восьмого вагона представительную фигуру Степнадзе. Реваз Давидович был в сером форменном пиджаке и фуражке с железнодорожной эмблемой крылышками. Едва поезд остановился, Степнадзе откинул тамбурную площадку, тщательно стал вытирать поручни. Слава Голубев соскочил на перрон чуть ли не первым и сквозь плотный строй встречающих направился к Бирюкову. Поняв его намерение, Антон отошел в сторону, где можно было поговорить без свидетелей. «Почему не вижу цветов и не слышу музыки?» — пожав Антону руку, невесело пошутил Слава. «Оркестр готовится хоронить Холодову», — хмуро ответил Антон. «Умерла Саня?» «Позавчерашней ночью. Давай коротко, как потерял Степнадзе?» Высадка пассажиров продолжалась минут 20. За это время Голубев успел рассказать Бирюкову адлерские и ростовские похождения Реваза Давидовича, закончив тем, как упущенный им в Ростове Степнадзе 8 часов назад встретил поезд в Омске и вот прикатил с ним в Новосибирск. «Где он пропадал 2,5 суток?» — спросил Антон. «Говорит, в Омске, у брата». «Фамилию этого брата не узнал?» «Нет, вообще старался Ревазу Давидовичу на глаза не попадаться». Голубев огляделся. «В какой из новосибирских гостиниц можно найти 2 места? Я познакомился с Тарасом Тарасовичем Ярко, прорабом из Адлера и с его женой Евдокией Ниловной. Приехали устраивать в Нети своего сына. Степнадзе пообещал им протекцию в институте, а я ляпнул, что посодействую с гостиницей. Сейчас ждут меня у остановки такси». «Поезжай в гостиницу «Обь», там почти всегда места есть. Как устроишь своих попутчиков, съезди в Нети». Антон легонько потолкнул Славу в плечо. «Беги, эти попутчики могут оказать нам неоценимую услугу». Закончив высадку пассажиров и, видимо, передав вагон на попечение своей напарницы, Степнадзе с портфелем вышел на перрон, подошел к цветочницам, купил роскошный букет гладиолусов и, задумчиво опустив голову с выбивающимися из-под фуражки седыми волосами, направился к светло-серой «Волге». Завидев приближающегося мужа, Нина радостно выскочила из машины. Ревас Давидович с улыбкой вручил ей цветы. Затем, поставив на заднее сиденье в машине портфель, грузно сел рядом с водительским местом. «Волга», вырулив со стоянки на проезжую часть асфальтированной дороги, уходящей от вокзала на подъем, легко пошла в гору. В ту же минуту возле Бирюкова остановилась скрывавшаяся в тени виадука машина ГАИ. Антон мигом устроился рядом с сидящим за рулем пухлощеким лейтенантом и, обернувшись к Полозову, спросил: «Узнали железнодорожника?» «Кажется, тот был худощавей и моложе», — басом ответил общественный автоинспектор. Не успела машина ГАИ тронуться с места, как «Волга», находясь на середине подъема, внезапно остановилась. «Подождем», — коротко сказал лейтенанту Антон. Мигнув ярко-красными стоп-сигналами, «Волга» сдала назад и дернулась на тормозах. Опять тревожно замигали стоп-сигналы и опять торможение. Степнадзе, выйдя из машины, поднял капот и склонился над мотором. С другой стороны к нему присоединилась Нина. Прошло несколько минут. «Подъедем», — Антон снова обернулся к Полозову. «Вы из машины не показывайтесь, чтобы супруги Степнадзе вас не видели». Поравнявшись с «Волгой», лейтенант высунулся из машины. «В чем дело, отец? Почему останавливаемся, где не положено? Правила плохо знаем». «У меня поднят капот», — живо откликнулся Степнадзе. «Искра, понимаете, исчезла, что ли?» И показал лейтенанту снятую с двигателя свечу. Лейтенант, а за ним и Антон, подошли к «Волге». Увидев руки Степнадзе, Антон насторожился. Кожа на пальцах Реваза Давидовича была сизоватая, со струпьями. Именно такие пальцы могли оставить те изуродованные отпечатки, которые эксперт-криминалист обнаружил на недопитой бутылке коньяка и на балконной двери квартиры Деменского. «Разрешите ваше водительское удостоверение?» Ревас Давидович спокойно достал из нагрудного кармана форменного пиджака новенькие корочки, заботливо обклеенные прозрачной целлофановой пленкой, и без тени тревоги протянул Бирюкову. Раскрыв удостоверение, Антон спросил: «В прошлом году купили машину?» «Машина, дорогой, у меня 5 лет». «Почему только год назад получили права на вождение?» «Так вышло», — уклончиво ответил Степнадзе. Ответ не удовлетворил Антона. Показалось, что застигнутый врасплох Ревас Давидович сказал первую пришедшую на ум фразу. Однако Антон не высказал ни малейшего неудовольствия. С видом человека, которому надоело заниматься служебными обязанностями, он вернул Ревазу Давидовичу удостоверение и равнодушно посоветовал лейтенанту: «Посмотри, что у них с машиной». Лейтенант, проверив свечу и карбюратор, склонился над топливным насосом. На его лице появилась ироническая улыбка. Достав из кармана носовой платок и вытирая им пальцы, он шутливо сказал: «Автомобиль типа «Волга» без бензина не бегает. У вас пустой топливный бак». «Не может быть!» — искренне удивилась Нина. «Двое суток назад я заправляла машину под завязку». «За двое суток можно много сжечь», — сказал Антон. «Я всего один раз в Шелковичиху съездила». Степнадзе посмотрел на жену. «Кто же, мамочка, катался на нашей машине? Кому ты ее давала?» «За кого меня принимаешь?» — вдруг вспылила Нина. Словно ничего не зная, Бирюков посмотрел на Степнадзе. «Вы тоже не пользовались машиной?» «Я больше недели был далеко от Новосибирска», — резко ответил Ревас Давидович, и, видимо, приняв Антона за старшего, темпераментно заговорил: «Одолжите, дорогой, бензинчику до дому доехать, и, пожалуйста, осмотрите вместе со мной гараж. Подростки, знаете, иногда хулиганят». Он строго посмотрел на жену. «Мамочка, ты не оставляла гараж открытым?» «Естественно». «Почему на спидометре почти 200 километров лишних накручено?» «Я откуда знаю?» Заправка заняла немного времени. Ревас Давидович сам сел за руль. Мотор сразу заработал на холостых оборотах. Бирюков, не дожидаясь приглашения, сказал: «Прокачусь с вами». «Пожалуйста, дорогой». Степанцев, перегнувшись через спинку сиденья, услужливо распахнул заднюю дверцу. Нина при этом недовольно поморщилась. Вел Ревас Давидович машину свободно, даже с некоторой свойственной лихачам небрежностью. Задержавшись на несколько секунд лишь у первого светофора, «Волга» резво скользила под зелеными огнями, и Антон вдруг подумал, что точно так управлял ею водитель, увезший у него из-под носа Люсю Пряшкину. Машина ГАИ, словно привязанная, не отставала ни на метр. Чтобы нарушить затянувшееся молчание, Антон хотел было заговорить о чем-нибудь постороннем, но Ревас Давидович вдруг повернулся к жене. «Мамочка, Гиви совершенно здоров!» Нина капризно отвернулась. Антон, рассеянно глядя в боковое стекло, всем своим видом старался показать, что отношения между супругами Степанцев совершенно его не интересуют. От площади сибиряков-гвардейцев «Волга» свернула к Затулинскому жилмассиву. В глаза ударило встречное солнце. Степанцев откинулся к спинке сиденья и попросил жену: «Подай из багажничка мои очки». Нина открыла перед собой крышку. «Здесь нет никаких очков». «Куда они пропали?» «Мне откуда знать?» Ревас Давидович нахмурился. «Почему мамочка сегодня не в духе?» «А, с бензином ничего не могу понять». Дальнейший путь проехали молча. Как будто супруги Степанцев выполнили по сценарию свои роли и точка. Гараж у Реваза Давидовича был добротный, из силикатного кирпича, с подведенным отоплением и электропроводкой. Возвышался он недалеко от дома в ряду других гаражей, большей частью приземистых металлических коробок. По соседству располагался просторный детский городок с теремками, песочными площадками и раскрашенными в разные цветы грибками. Тут же стояла открытая беседка с шутливой крупной вывеской на фанерном листе «Затулинский клуб козлятников». В беседке отчаянно стучали доминошники. Внутри гаража был идеальный порядок. Стены, устроенные в полу ремонтной ямы, сияли разноцветной облицовочной плиткой. На полках какие-то запчасти вперемешку со слесарным инструментом. В углу две вместительные металлические канистры. А возле дверного косяка, сразу у входа, висели почти новые пиджак с петлицами и форменная фуражка с эмблемой крылышками. Наметанным глазом, оглядев гараж, Ревас Давидович пошарил по карманам висящего у двери пиджака и сердито уставился на супругу. «Мамочка, где мои светозащитные очки?» Нина строго нахмурилась. «Чего психуешь? Можно подумать, свет клином на твоих очках сошелся». Степанцев неожиданно смутился. «Ты заправляла машину?» «Естественно». Никаких следов угона «Волги» из гаража, конечно, обнаружено не было. Собственно, Бирюков и не надеялся их найти. Его не на шутку заинтересовал спектакль с бензином. В том, что это именно спектакль, поначалу Антон ни на йоту не сомневался. Однако, чем больше он присматривался к Ревазу Давидовичу и его мамочке, тем больше начинал колебаться. Настолько правдиво вели себя супруги Степанцев. В конце концов, Антон решил перейти от пассивного наблюдения к активным действиям. Посмотрев на сизоватые со струпьями пальцы Реваза Давидовича, словно из любопытства спросил: «Что у вас с руками?» «Понимаете, аккумуляторный электролит разводил, по обложке пальцы в кислоту сунул», — ответил Степанцев и торопливо добавил: «У меня пропали очки». «Где они находились?» «В машине». «Боже мой!» — театрально вздохнула Нина. «Кому нужны твои паршивые очки?» «Ты не вмешивайся», — одернул ее Ревас Давидович. «Нужны или не нужны, но очки пропали». «Оформите это документально», — сказал лейтенанту Антон и показал на беседку, из которой доносился азартный стук доминошных костяшек. «Я тем временем переговорю с завсегдатаями того клуба». Под вывеской клуба «Козлятников» висела фанерка поменьше. На ней масляной краской было написано: «Пьяных козлу не подпускать. Основание. Устное распоряжение президента секции «Козлятников». В беседке четверо оголенных по пояс парней нещадно лупцевали костяшками домино по столу. Пятый, словно накачанный воздухом мужичок с непропорционально большой головой и короткими, как у лилипута, руками, сосредоточенно наблюдал за игрой. Антон поздоровался. Все пятеро проговорили в разнобой «здрасте» и, как ни в чем не бывало, продолжили игру. Терпеливо дождавшись, когда один из парней с криком «Хэк, тоже рыба!» вскочил из-за стола, Антон завел разговор на интересующую его тему. «Что стряслось у Реваза Давидовича?» — любопытно спросил большеголовый мужичок. «Бензин из машины кто-то высадил», — ответил Антон. «Что вы говорите?» Мужичок удивленно взмахнул ручонками и развернулся к доминошникам. «Слыхали? Чего доброго и наши мотоциклы с пустыми бачками стоят, а?» «Из твоего допотопного ковровца на одну зажигалку не нацедишь», — подначил парень, сделавший рыбу. «Ты у меня договоришься», — мужичок многозначительно погрозил коротеньким пальцем. «Издам распоряжение, чтобы и трезвого к козлу не подпускали». «Это нечестно, товарищ президент». «А подначивать президента, по-твоему, честно?» Мужичок шутливо насупился и вдруг предложил Антону: «Пройдемте до моего гаража. У нас в самом деле кто-то отмычками замки крутит». Доминошники, потрунивая над своим президентом, стали перемешивать костяшки домино. А тот, едва отойдя с Антоном от беседки, полушепотом заговорил: «Семечкин моя фамилия, Андрей Андреевич. Работаю лифтером в доме, где Степнадзе живет. Никто, конечно, у нас отмычками не крутит. Это придумал, чтобы без свидетелей поговорить. Хочу вам сказать, что по просьбе Реваза Давидовича я еще в прошлом году оборудовал его гараж секреткой. Ревун установил, так что скрытно туда никак не попадешь. Кто при такой сигнализации сумел бензин высадить, а?» Сказанное лифтером снова укрепило у Антона заколебавшуюся была уверенность в том, что затея читы Степнадзе с бензином является заранее подготовленным спектаклем. Окажущаяся искренность игры достигается за счет того, что один из актеров не полностью посвящен в замысел автора сценария. К сожалению, лифтер не мог подсказать, кто из супругов играет отрепетированную роль, а кто талантливо импровизирует. Антон больше был склонен считать, что ведет спектакль Реваз Давидович, однако Семечкин после некоторого молчания продолжил: «Полагаю так, супруга Реваза Давидовича прокатала бензин с любовником и теперь из воды сухой хочет выйти». «У нее есть любовник?» «Полагаю, есть. На прошлой неделе у нас лифт барахлил, между этажами застревал. И вот в полночь слышу из динамика голос, прямо как Реваза Давидовича: „Дорогой, почему понимаешь безобразие?“» «Понятно, я тут же принял меры. Когда лифт опустился, из него вышла супруга Степнадзе и какой-то железнодорожник. Сели в Волгу и укатили». «Реваз Давидович тоже железнодорожник?» Семечкин хитро прищурился. «Осанка не та». «Внешность того железнодорожника не помните?» — заинтересовался Антон. «По походке не старше 40. Фигурой стройный, высокий. Железнодорожный пиджак мешковато на нем сидит. Лишь один раз его видели. Один раз, и то благодаря забарахлившему лифту». Разговаривая, дошли до гаража Семечкина. Антон для порядка заглянул внутрь металлической коробки, где стоял ковровец. Задал еще несколько вопросов, касающихся читы Степнадзе, и, не получив в ответ на них ничего существенного, расстался с Семечкиным. «Что там?» — встретил Бирюкова вопросом лейтенант. «Как говорят доминошники, пусто-пусто, но есть предположение, что по гаражам кто-то лазает», — С умышленным равнодушием ответил Антон и спросил: «Написали?» «Подписать осталось». Пока лейтенант выводил свою подпись, Антон незаметно вытер в кармане носовым платком трехгранный шариковый карандаш и подал его Ревазу Давидовичу.